Так что русским умельцам пришлось слегка потрудиться, вгоняя Вальтер. Ствол пистолета уложили в объектив, а выходное отверстие закрыли специальной пленкой, со стороны очень похожей на стекло. В общем, изготовлено по классу люкс. Отпечатки пальцев Иоанна Пантелеевича Доронина обнаружили на футляре в большом количестве. Охранник, схвативший пулю, предназначенную Владимиру Бисковитому, оказался лишь ранен. Жизни его ничто не угрожало. Таким образом, Доронину могли предъявить только покушение на убийство. Контрразведка мгновенно устранилась. Дело не наше, милиция задержала преступника, следствие ведет прокуратура, коррупции или организованной преступности не наблюдалось. Стало быть, наше дело сторона. Тело Бориса Галея обнаружили в принадлежавших ему «Жигулях». Машина, потеряв управление, вылетела с окружной и разбилась об опор моста. Чтобы извлечь труп, ее резали автогеном. Человека, стрелявшего в Доронина во время его задержания, не нашли, да, по правде сказать, и не искали. Баллистическая экспертиза дала однозначные заключения. Убийства Карасика и Сивкова совершены из изъятого у Доронина Вальтер. Но и он, Пантелеич, во время совершенных убийств имел 100-процентное алиби. На первом допросе в прокуратуре Доронин тупо молчал. На другой день заявил, что занимался лишь видеосъемкой и ни о каком пистолете понятия не имеет. Когда следователь доходчиво объяснил, что Доронин городит чушь, последний впал в истерику, начал косить на сумасшествие. Гуров хотел встретиться с арестованным, но, узнав о его поведении, махнул на все рукой, пришел к Орлову. «Уволь, Петр Николаевич, я данным делом больше не занимаюсь. Мавр сделал свое». «Я тебя понимаю, однако одобрить не могу. Ты же отлично знаешь, сколько хвостов у данной истории. Вот ты от прессы скрываешься, а меня они рвут на части. Твой друг, телезвезда, требует эксклюзивного интервью». «Дорогой друг и начальник», — Гуров опустился в низкое кресло для гостей, — «требовать Саша Турин у меня ничего не может. Пусть снимает тебя». Генерал Орлов, полный рост, встал над задержанным и закрыл обзор снайперу. «Если будешь особо приставать, я раструблю о данном факте на всех углах, тогда поймешь, что такое газета и телевидение». «Лева», — Орлов взмахнул руками, — «наивный, голубоглазый мальчик докатился до шантажа». «Пока только самооборона. Петр, давай жить мирно. Лучше я расскажу, что скрывал от тебя в последние дни». «Ну?» Орлов, оперся на стол кулаками, положив на них подбородок, и стал походить на сфинкса. «Я получил сообщение. Судя по всему, Доронин убил свою жену, а за 2 года до этого убил собственную мать. Женщины скончались якобы от инфаркта. Обе ранее никогда на сердце не жаловались. Вскрытие не производили, тела кремировали. Смерть матери — полный мрак, а с женой произошло иначе. Когда она скончалась, Доронин избирался, уже был на виду. И случайно, а может и нет, возле ее тела оказался опытный сотрудник спецслужбы и на глазок по запаху определил цианид. Врач настаивал на вскрытии, но на него надавили, эскулап написал «инфаркт» и исчез. А Доронин попал в надежные руки. Видимо, то, что вытворяет герой следствия, не такой уж блеф. Доронина завербовали? Нет. Однако секретная справочка для него имеется. Нам ее никогда не покажут. Я видел лишь копию. чего молчал?